Часть вторая. Однокрылые. Умирать оказалось легко и спокойно. В штиль Марис попала совсем неожиданно. Еще мгновение назад вокруг нее бушевал шторм, крупные капли дождя били в глаза и стекали по щекам, хлестали по серебристым крыльям, буйный ветер то толкал ее в спину, то качал будто ребенка из стороны в сторону. Руки от непрерывной борьбы с ним ныли. От горизонта до горизонта протянулись темные тучи. Океан внизу вздымался пенными валами. Земли видно не было. И вдруг наступило полное затишье. Разом унялся ветер, прекратился дождь, поверхность океана, успокоившись, превратилась в тусклое зеркало. Тучи над головой, казалось, разбрелись в разные стороны и вскоре скрылись из виду. Наступила неестественная тишина. Словно само время затаило дыхание. Широко расставленные крылья уже не держали Марис в неподвижном воздухе, и она начала опускаться. Спуск был медленным, без ветра она не падала, а величественно скользила вперед и вниз. Прошла, казалось, вечность, прежде чем она увидела место, где коснется океанской глади. В ней заговорил инстинкт самосохранения. Марис, отчаянно ища в воздухе сносную опору, свернула сначала налево, затем направо. Не найдя восходящих потоков, она в отчаянии замахала крыльями. На серебряной ткани внезапно заиграли солнечные блики, но все усилия оказались тщетны, она по-прежнему плавно опускалась. Тогда Марис, как и окружающий воздух, успокоилась. Душа ее, подобно океану внизу, застыла. Она смирилась с судьбой и даже почувствовала облегчение от окончания долгой битвы с ветрами. Ветры дикие и сильные, она слаба, летатели никогда не управляли ими, всегда зависели от их воли, и Марис оказалась бы набитой дурой, считая по-другому. Она поискала взглядом летателя-призрака, который, как утверждали легенды, появляется при штиле, но ничего не увидела. Ноги Марис коснулись воды, а через секунду она, разбив зеркальную гладь океана, с головой ушла под воду. Холодная вода, точно пламя, обожгла тело. Марис стремительно пошла ко дну и проснулась, судорожно хватая раскрытым ртом прохладный воздух. Уши закладывала тишина. По лицу стекали соленые капельки. «Пот», — догадалась Марис. И села, потерянно озираясь. В дальнем углу комнаты в очаге тлели угли. Будь она на Эйре, очаг находился бы с противоположной от кровати стороны, а если бы дома, на Малом Эмберли, то ближе. Воздух пах сыростью и морем. И этот запах подсказал ей, что она на острове Сиатут, в Академии Деревянные Крылья. Напряжение постепенно спадало, и окончательно проснувшись, Марис стянула через голову ночную рубашку, подошла к очагу и зажгла от углей свечу. В дрожащем свете стал различим глиняный кувшин рядом с кроватью. Марис улыбнулась, скрестив ноги, уселась на кровати и, глядя на пламя свечи, принялась мелкими глотками пить прохладное терпкое вино. Сон не на шутку обеспокоил ее. Она, как и все летатели, боялась штиля, но прежде этот страх не вызывал у нее кошмаров. В дверь постучали. Марис поставила кувшин с вином на пол и ответила: «Войдите». Дверь распахнулась. На пороге застыла Сарелла. Стройная, смуглая девочка, коротко подстриженная по обычаям островов Южного архипелага. «Скоро завтрак, Марис», — сообщила она. «Но тебя срочно хочет видеть Сина. Она в своей комнате наверху». «Спасибо». Марис улыбнулась. Она работала с группой претендентов на крылья уже 10 дней, и Сарелла нравилась ей больше других студентов Академии Деревянные Крылья. Хотя между их родными островами пролегло полмира, Марис с удовольствием подмечала в девочке присущие ей самой в юности черты. Не выйдя ростом, Сарелла обладала решительным твердым характером и поразительной выносливостью. Ее полеты пока не отличались грациозностью, но Сарелла была упорной ученицей, и Марис уже мысленно зачислила ее в тройку наиболее одаренных студентов. «Хочешь, я подожду, пока ты собираешься, и покажу дорогу?» – спросила девочка, видя, что Марис поднялась с постели и, собираясь умыться, направляется к большой каменной чаше с водой в дальнем углу комнаты. «Нет, спасибо, доберусь сама. А ты отправляйся на завтрак», – улыбнулась Марис. Девочка, робко кивнув в ответ, ушла. Несколько минут спустя, шагая по узким темным коридорам в поисках комнаты Сины, Марис пожалела, что отказалась от помощи. Академия «Деревянные крылья» располагалась в древнем лабиринте из естественных и рукотворных коридоров и пещер. Нижние помещения стояли постоянно затопленные, в коридорах и даже во многих верхних комнатах не было окон, и в них, отрезанных от свежего воздуха и солнца, пахло морем. Когда многие годы назад жители Сиатута воевали за независимость с Большим Шотаном, они возвели здесь крепость. Затем форт долго пустовал, пока, наконец, 7 лет назад правитель Сиатута не предложила летателям устроить в древнем строении академию. С тех пор Сина и ее помощники многое здесь переделали, но большинство помещений до сих пор оставались необитаемыми, и заблудиться в них было легче легкого. Время в стенах деревянных крыльев тянулось незаметно. Факелы в нишах быстро прогорали, в лампах кончалось масло, и порой проходили недели, прежде чем кто-нибудь это замечал. Сейчас Марис осторожно шла именно по такому темному коридору. Как и все летатели, она не любила узких, особенно подземных помещений. Ей казалось, что стены и невидимый в темноте потолок древнего форта давят на нее. Вскоре, к радости Марис, впереди забрезжил свет. Еще один поворот, и она очутилась на знакомой территории. Первая дверь налево вела в комнату Сины. Сина сидела в плетеном кресле и вырезала из кусочка дерева. «Марис?» Она подняла глаза, улыбнулась, затем, положив костяной нож и незаконченную скульптурку на стол, кивком пригласила Марис в комнату. «Тебя так долго не было, что я уже собралась вновь позвать Срелду и отправить за тобой. Ты заблудилась в лабиринте?» «Почти», — ответила Марис. «Позабыла прихватить с собой свечу. Как выяснилось, я знаю дорогу от моей комнаты к кухне, к учебному классу и наружу, но и только». Сина засмеялась, но веселье в ее смехе не чувствовалось. Она была старше Марис почти втрое. Лет 10 назад, в результате несчастного случая, нередкого, среди летателей, она стала калекой и потеряла крылья. Ее энергия и энтузиазм обычно скрывали возраст, но этим утром она выглядела старой и уставшей, а поврежденный глаз цвета молочного океанского стекла, казалось, оттягивал к низу всю левую щеку. «Плохие новости?» – спросила Марис. «Да, новости», – Сина тяжело вздохнула. «И именно плохие. Хотела обсудить их с тобой, прежде чем сообщу студентам». «Что случилось?» «Восточные закрыли воздушный дом». Марис, внезапно тоже почувствовав усталость, откинулась на спинку стула. Новость, хотя и не удивила ее, все же привела в уныние. «Но почему?» – спросила она. «Всего 3 месяца назад я была с посланием на дальнем Хандерлине и разговаривала с Нордом. Он уверял, что их академия будет работать, по крайней мере, до следующих состязаний, и даже заявлял, что выставит на них нескольких весьма многообещающих студентов. Один из студентов погиб, зацепив утес крылом, а Норд беспомощно наблюдал, как он, вернее она, 13-летняя девчушка, падает на острые камни в 600 футах под ней. И что самое печальное, рядом с Нордом стояли богатые, влиятельные родители девчушки, владельцы целого флота из более чем дюжины торговых кораблей с Чеслины. Дочь как раз демонстрировала им свое мастерство в воздухе. Родители, конечно, тотчас взывая к правосудию, отправились к правителю. Они утверждали, что в гибели их дочери виновен именно Норд. «А, по-твоему, он в самом деле виновен?» – спросила Марис. Сина пожал плечами. Летателем он был весьма посредственным, и вряд ли из него получился хороший учитель. Он всегда стремился пустить пыль в глаза и постоянно захваливал и переоценивал учеников. На состязаниях в прошлом году я выставила 3, он же 9. Все его протеже, конечно, проиграли, но самое досадное то, что большинству из них было еще рано участвовать в поединках. Погибшая девочка занималась в воздушном доме всего год. Год, Марис. Возможно, у нее был врожденный талант, но Норт слишком рано позволил ей летать самостоятельно. Но что сделано, то сделано. Как ты без сомнения знаешь, на содержание академий уходит прорва средств. Уходит впустую, как вода в песок, считает большинство правителей. И чтобы закрыть академию, им нужен лишь предлог. В голосе Сины слышалась нескрываемая горечь. И получив его, они тут же уволили Норда и закрыли школу. Теперь мечта о небе для восточных детей навсегда останется мечтой. «Значит, наша Академия последняя», — мрачно пробормотала Марис. «Да, последняя», — подтвердила Сина. «Пока мы открыты, но как скоро прикроют и нас. Прошлой ночью правитель прислала за мной гонца. Я доковыляла до ее дворца, и она сообщила новость о закрытии воздушного дома, а затем мы долго беседовали. Правитель недвусмысленно намекает, что вот уже 7 лет». Снабжает нас пищей и топливом, тратит на нас железные деньги, но мы до сих пор не отплатили ей. На Сиатуте по-прежнему нет собственного летателя. Марис, она недовольна нами. Марис, хоть и ни разу в жизни не видела правителя Сиатута, но по слухам знала, что та обладает несносным нравом. Остров Сиатут, находясь рядом с Большим Шотаном, многие века вел борьбу за независимость. Лет 40 назад его жители наконец-то одержали победу, но на острове никогда не было своего летателя, и нынешний правитель Сиатута, властная надменная женщина, считала это личным оскорблением. Добившись после долгих интриг открытия Академии Западного Архипелага именно на Сиатуте, она, не скупясь, вкладывала в нее деньги, требуя взамен немедленных результатов. Теперь же, всего через 7 лет, после основания Академии она выражает недовольство. «Она не видит дальше собственного носа», — в сердцах воскликнула Марис. «Да, бескрылым и невдомек, что студенты деревянных крыльев вынуждены на равных состязаться с умудренными опытом летателями и их детьми, которых с рождения готовят к небу родители. Эх, не мешали бы нам, дали побольше времени». «Время, время, время». Сина почти кричала от гнева. «Я сказала правителю, что нужно подождать, но она и слушать ничего не желает. 7 лет – вполне достаточный срок. Ты, Марис, летатель, я им была прежде. Нам обеим известно, что мастерство приходит с многолетними тренировками. Нужна практика, да такая, чтобы каждый день к вечеру руки дрожали от напряжения, а кожа на ладонях была содрана до крови ремнями крыльев». Разве бескрылым это понять? Многие из них 7 лет назад полагали, что борьба закончена, и небо уже на следующей неделе заполнят потомки рыбаков, сапожников и гончаров. Но все поединки на первых состязаниях выиграли летатели и их дети, и бескрылые уже разочарованы. Марис вполне понимала страсть Сины. Искалеченная немолодая женщина посвятила остаток своих дней девушкам и юношам, пришедшим в деревянные крылья с мечтой о небе, и вот теперь делу всей ее жизни угрожает серьезная опасность. Отчаявшись, бескрылые теперь одно за другой закрывают академии. Голос Сины дрожал от волнения. Прошло 7 лет со дня Великого Совета. 7 лет работали академии, и за это время только один бескрылый от рождения получил крылья, и то через год. На следующих состязаниях их проиграл. Теперь зрители собираются лишь поглазеть, как меряются силами летатели и их дети, а над моими студентами потешаются точно над клоунами, заполняющими паузы между серьезными поединками. Сина, поверь, я полностью разделяю твои чувства. Конечно, печально, что закрыли воздушный дом, но ради бога, не сгущай краски. Сина с сомнением оглядела Марис со здоровым глазом. «Хватит-то грустным. В конце концов, я пригласила тебя не для того, чтобы ты успокаивала меня». Марис попыталась возразить, но старая женщина, остановив ее взмахом руки, продолжила. «Я всего лишь хотела лично сообщить тебе неприятную новость и попросить слетать на Большой Шатан. Сегодня?» «Да, если не возражаешь. Ты на славу поработала с моими питомцами, и им в самом деле чертовски повезло, что среди них настоящий летатель. Но один день они обойдутся и без тебя, тем более, что полет займет не больше нескольких часов». «Конечно», — согласилась Марис. «А какова цель полета?» Летатель, сообщивший правителю новость о закрытии воздушного дома, принес еще одно послание. Оно адресовано лично мне. «О чем?» «Один из студентов Норда хотел бы продолжить обучение здесь и выражает надежду, что я выставлю его на ближайших состязаниях. Он просит разрешения приехать сюда». «Сюда?» – удивленно переспросила Марис. «С восточного архипелага, без крыльев». «Он уже заручился словом торговца, достаточно отважного или безумного, чтобы пересечь океан. Спору нет, они затеяли чрезвычайно опасное предприятие, но каждый вправе распоряжаться собственной жизнью, и если студент хочет учиться, я не возражаю, так и передай правителю Большого Шатана. Он посылает на восточный архипелаг 3 летателей каждый месяц, и ближайший отправится в путь завтра утром. Очень важно застать его. Путешествие на корабле с востока, даже при попутных ветрах, займет не меньше месяца, а до состязаний осталось всего ничего. «Если хочешь, я сама слетаю на восток и передам твое сообщение», — предложила Марис. «Нет, ты нужна здесь. Просто передай мои слова правителю Большого Шатана и возвращайся». Сина, опершись о подлокотнике плетеного кресла, стала с трудом подниматься, и Марис, вскочив, поддержала ее под руку. «Поспешим на завтрак. Боюсь, если мы задержимся еще 10 минут, мои питомцы ничего нам не оставят, а тебе не мешает хорошенько подкрепиться перед полетом». Несмотря на опасения Сины, в трапезной их ожидал завтрак. Утро выдалось прохладным и сырым, но 2 очага ярко освещали и согревали большущий зал, стены которого, плавно изгибаясь кверху, сразу переходили в высокий потолок. Мебель в трапезной была скудной и грубой, только 3 длинных деревянных стола да скамьи вокруг них. На скамьях сидели почти 20 студентов. Претенденты на крылья, самым старшим из которых была женщина, лишь на 2 года моложе Марис, а самым младшим мальчик, едва достигший 10 лет, расправляясь с завтраком, разговаривали, смеялись, шутили. При появлении Марис и Сины разговоры стали чуть тише, и Сина, громким голосом попросив минуту внимания, сообщила примолкшим студентам печальную весть. В столовой воцарилась неестественная тишина. Приняв из рук Керра, долговязого юноши, дежурившего сегодня по кухне, краюху черного хлеба и чашу, наполненную до краев овсяной кашей с медом, Марис села на скамейку за ближайший стол. Во время еды она попыталась завести беседу на посторонние темы с 2 студентами справа и слева от себя, но те были не расположены к разговорам и, вскоре извинившись, встали и ушли. Пометуя о том, как многие годы назад обстоятельства и устаревшие традиции чуть не разбили вдребезги ее заветную мечту стать летателем, Марис их не винила. Воздушный дом была не единственная закрывшаяся академия. Первой после 3 лет поражений пала Академия на Артели, удаленном от остальных острове континенте. За ней последовали Академии Южного Архипелага и Внешних Островов. Воздушный дом – 4-я Академия, закрывшая для студентов свои двери. Теперь осталось только деревянные крылья. Неудивительно, что студенты угрюмы. Марис подчистила тарелку куском хлеба. «Сина, я вернусь только завтра утром», — сообщила она, вставая из-за стола. «С Большого Шатана слетаю на Эйри». Сина, подняв от тарелки глаза, кивнула. «Хорошо. Сегодня в воздух поднимутся Лия и Курт. Остальные будут упражняться на земле. Возвращайся побыстрей». Она вернулась к прерванной трапезе. Почувствовав сзади чей-то взгляд, Марис обернулась и увидела Сореллу. «Марис, можно я помогу тебе надеть крылья?» – спросила девочка. «Конечно». Срелла улыбнулась, и они пошли вместе по короткому коридору к комнате, где хранились крылья. Сейчас на стене здесь висело только три пары крыльев. Собственная пара Марис и две, доставшиеся Академии от умерших летателей, которые не имели наследников. Неудивительно, что студенты деревянных крыльев постоянно проигрывают на состязаниях, с горечью подумала Марис, глядя на крылья. Ведь дети летателей день за днем, годами тренируются в небе, а у многочисленных учеников Академии в распоряжении лишь две пары крыльев, и бедолаги больше учатся полетам на земле, чем в небе. Усилием воли она загнала неприятные мысли в самый дальний уголок сознания, сняла с крючка свои крылья, разложила и принялась тщательно сегмент за сегментом, сочленение за сочленением, осматривать и ощупывать их, ища неисправности. «Обидно, что закрыли воздушный дом», — сказала Срелла. Марис, не прерывая работы, кивнула. «Точно так же 2 года назад закрыли и Академию на Южном архипелаге», — продолжала девочка. «Оттого-то я теперь учусь здесь». Марис уже почти забыла, почему стеснительная южанка оказалась в деревянных крыльях. Она взглянула на девочку, улыбнулась и сказала: «Не горюй, скоро здесь появится студент из воздушного дома, и тебе будет не так одиноко среди восточных». «А ты скучаешь по дому?» – неожиданно спросила Срелла. Марис на секунду задумалась. «Если честно, у меня нет настоящего дома. Где я нахожусь, там и дом мой. А у остальных летателей тоже дом повсюду». Марис вновь взялась за проверку крыльев. «Видишь ли, другие летатели больше привязаны к своим родным островам, чем я, но гораздо меньше, чем бескрылые. Натяни, пожалуйста, эту распорку. Спасибо. У меня нет собственного дома не от того, что я летатель. Просто дом, где я родилась, смыло штормом. Мой отец, вернее отчим, умер 3 года назад, а его жена еще раньше. Мои настоящие родители тоже давно мертвы. У меня есть приемный брат Коль, но он певец и несколько лет назад отправился на внешние острова. Без Колля и Расса старый домишко на Малом Эмберли, где я провела юность и где жили мои приемные родители, кажется огромным и пустым. Мне не к кому возвращаться домой, и я бываю там все реже и реже. Друзей среди бескрылых у меня почти нет, ведь большинство моих друзей – летатели». Марис пожала плечами. «Естественно, правителю хотелось бы, чтобы третий летатель почаще бывал на родном острове, но, в общем-то, он обходится и 2. Понимаю». Заметив, что Срелла смотрит на крылья пристальнее, чем нужно, Марис мягко спросила: «Ты часто вспоминаешь дом? Тоскуешь по нему?» Девочка едва заметно кивнула. «Здесь все по-другому. Студенты очень отличаются от людей, которых я знала прежде. Летателям нужно привыкать к разным людям и обычаям. Знаю. Но на моем острове остался любимый человек. Одно время мы даже собирались пожениться, хотя теперь я понимаю, что сбыться этому не суждено. Я любила и до сих пор его люблю, но стать летателем мне хотелось гораздо сильнее, чем находиться рядом с ним». «Понимаю. Возможно, после того, как ты выиграешь крылья, он...» «Нет, он фермер, и земля всегда принадлежала их семье. Он никогда не просил меня оставить мечту о небе, и я не попрошу его бросить землю предков». «Летатели и прежде выходили замуж за фермеров», — напомнила Марис. «Ты еще вернешься к нему». «Только выиграв крылья», — Срелла встретилась глазами с Марис. «И неважно, сколько времени уйдет на обучение. И если, когда я выиграю крылья, он наверняка уже будет женат. Я его не виню. Ведь с фермой в одиночку не управится, а он мечтает о жене, которая бы любила землю, и о 5-6 очаровательных ребятишках». Марис промолчала. «Я сама сделала свой выбор», — добавила Срелла. «Только иногда я чувствую себя очень одинокой. Мне пора в путь». Марис положила руку на плечо девочки. «Пошли». Срелла первой зашагала к выходу. Марис, положив крылья на плечо, последовала за ней по темному коридору. Они вышли на широкий каменный выступ на скале, некогда служивший обзорной площадкой. В 80 футах внизу о камни Сиатута бились океанские валы. Небо над головами затянули серые тучи. Свежий ветер был пропитан запахами водорослей и соли. Срелла придерживала крылья, а Марис застегивала ремни. Когда крылья были прикреплены, Срелла начала бережно, сегмент за сегментом, раскладывать их, расправляя и натягивая серебристую ткань. Марис хоть и не терпелась побыстрее взмыть в небо, но, помня о своей роли учителя, она молча ждала. Наконец крылья оказались полностью расправленными, и Марис, улыбнувшись девочке, сунула руки в петли, сжала ладонями хорошо знакомые потертые кожаные рукояти и, сделав 4 шага, бросилась вниз. Падала она секунду или меньше, затем ее подхватил воздушный поток и превратил падение в полет. Как всегда, по телу Марис словно пробежал электрический ток. Дыхание перехватило, кожу напряженных рук будто пронзили 1000 иголок. Радость полета была более ярким, более светлым чувством, чем любое другое, изведанное Марис. Даже радостнее, чем любовь. Неистовый западный ветер заключил ее в свои объятия и понес. Большой шотан лежал к северу, но Марис решила, отдавшись на несколько минут воле ветра, понежиться в свободном парении и лишь потом начать свою извечную игру с ветрами и двигаться туда, куда ей нужно. Мимо, предвещая шторм, пронеслась стая ярких разноцветных буревестников. Марис, лавируя и поднимаясь все выше и выше, последовала за ними. Вскоре Сиатут превратился в серо-зеленое пятно, не больше ладони на западе показался крошечный Иггленд, а в туманной дали к северу темная полоска, берег Большого Шотана. Марис, заложив крутой вираж, направилась к цели. Непрерывно сменяющие друг друга воздушные потоки принялись дразнить ее, обещая чуть выше попутный северный ветер, и она, следуя их лживым посулам, поднялась еще выше. Теперь берег Большого Шотана и Сиатут, и Иггленд лежали перед ней на отливающей металлом поверхности океана, точно разбросанные детской ручонкой игрушки. Марис увидела покачивающиеся в заливах и бухтах крошечные рыбацкие суда, кружащиеся над ними точки чаек, стаю морских кошек у острых утесов Истленда, торчащую над пенными гребнями волн, длинную шею Сциллы с малюсенькой головкой. И Марис внезапно поняла, что невольно обманула девочку. У нее есть дом, здесь, в небе, среди буйных и холодных ветров. Мир внизу с его проблемами и войнами, политикой, торговлей и ежедневными заботами о хлебе насущном чужд ей. Она летатель, и, как все летатели, воспринимала отсутствие крыльев на земле как утрату жизненно важного органа. Едва заметно улыбаясь, Марис продолжала полет.